Ольга Которова. «Старый дом рыбака». Читает Алиса Позняк. Пролог. На приморский поселок опустилась ночь, и звезды сияли ярче, чем обычно. Мощные волны бились в борт одинокой лодки, привязанной у причала. Ни одно окно на побережье не светилось. Часы показывали почти 12. В просторной гостиной одного из домов у стены, вытянув ноги, сидел мужчина. Его плечи дрожали от рыданий. На его коленях покоилась голова жены, чье тело лежало на полу. В распахнутых глазах женщины застыл ужас, темное оранжевое платье на груди промокло от крови. Мужчина погладил жену по волосам. «Прости меня, любимая», — произнес он хрипло. «Прости, я не мог иначе». Он снова провел ладонью по ее волосам, наслаждаясь их шелковистостью и густотой. Осторожно приподнял голову жены, опустил ее веки, склонился и поцеловал в последний раз ее губы, пока еще теплые и мягкие. Затем, выпрямившись и глубоко вздохнув, потянулся за пистолетом Брашча, доставшимся ему от отца. Именно из этого пистолета он только что застрелил жену. Руки мужчины дрожали. Он посмотрел на пылающий камин, окинул взглядом гостиную, словно прощаясь с домом, опустил глаза на красивое лицо жены, поднес пистолет к виску, крепко зажмурился. Вдох, выдох, вдох, выдох. Выстрел. Огонь в камине дрогнул, и тяжелый пистолет выпал из ослабевших рук. Громкий звук его падения — последнее, что потревожило покой опустевшего дома.